горе шляпа, достал из кармашка часы, озабоченно посмотрел на них, встряхнул, поднес к уху, опять встряхнул, опять поднес к уху и обратился к Алисе. «Какое сегодня число?» Алиса посчитала в уме и сказала: «4 мая. Врут на 2 дня». Вздохнул шляпа. «Говорил я тебе, нельзя их смазывать сливочным маслом. Ну, нельзя!» Добавил он, сердито глядя на зайца. «Какие у вас странные часы!» Сказала Алиса. «Показывают не число, показывают число, а который час не показывают». «А с какой стати?» – буркнул шляпа. «Разве часы обязаны все показывать? У тебя часы показывают, какой год?» «Конечно, нет», – начала Алиса с полной готовностью. «Но ведь? Что «но ведь»? Ты ж не скажешь, что они негодные?» «Да», – сказала Алиса, – «год-то это совсем другое дело. Он так долго стоит на месте. Целый год. Вам, видно, время совсем недорого». «Если бы ты знала время, как я его знаю», — сказал шляпа, «ты бы не говорила о нем в среднем роде. Время — оно. Оно не оно. Оно — он. Старик — время. Старик — время». «Никогда бы не подумала», — сказала Алиса. «Понятно», — фыркнул шляпа, презрительно дернув носом. «Ты о нем вообще, наверное, в жизни не слыхала». Вот. «Ну почему?» — осторожно начала Алиса. «Иногда, особенно на уроках музыки, я думала, хорошо бы получше провести время». «Все понятно», — с торжеством сказал шляпа. «Провести время. И с чего она захотела? Время не проведешь. Мы со стариком поссорились. Недавно, в марте, вот когда он показал своей ложкой на зайца, когда он очумел, понимаешь, у Червоной Королевы был прием. И в концерте я должен был петь романс. Я должен был его петь! Ну, этот всем известный романс. Маэстро, напомним». Крокодильчики мои, цветики речные, что глядите на меня прямо как родные. Ты понимаешь? «И представляешь, не успел я спеть первый куплет!» — снова заговорил шляпа. «Королева завопила! Он у нас только время отнимает! Отрубить ему голову!» «А самое ужасное, что старик время почему-то обиделся, старикан, старикашка время!» «И с тех пор у нас всегда 5 часов. 5. У нас всегда время пить чай!» «Представляешь, даже нет времени помыть вон все эти штуки!» «Значит, вам приходится все время пересаживаться, да?» – спросила Алиса. «Именно, именно!» – сказал шляпа. «По мере загрязнения и использования посуды». «Ой! А что же будет, когда вы опять дойдете до начала?» – не удержалась Алиса. «Не пора ли переменить тему?» – вмешался заяц, зевая. «Мне все это уже порядком надоело!» Алисе это тоже надоело. И она, не говоря ни слова, встала и гордо удалилась. «Ни за что! Ни за что больше сюда не вернусь!» — повторяла Алиса, пробираясь между деревьями. «Ни за какие ковришки! Никогда с такими дураками! чаю не пила. Не вернусь я сюда больше никогда. А вы возвращаетесь после антракта.